Глава 6. Но что если? Но что если все это всего лишь часть головоломки, и за тем, что мы видим, скрыто что-то еще? Когда-то давно люди верили, что Земля является центром Вселенной, до тех пор, пока Галилей не понял, что это не так, что на самом деле мы вращаемся вокруг Солнца и живем на маленькой крупинке, а кроме нашей существует еще много других планет, звезд и так далее. А теперь мы знаем, что есть еще и другие вселенные. Не так давно люди верили, что Земля плоская, и что если вы доплывете до края Земли, вы упадете вниз. Люди пытались найти край Земли. Сегодня мы можем смеяться над этим, но с тех пор прошло лишь несколько сотен лет. Что если, как было показано в фильме «Матрица», мы всего лишь маленькая часть чего-то большего, чем мы можем себе представить? Ученые начинают считать возможным существование невероятной компьютерной программы, которая управляет всем, что происходит. Роль науки заключается в том, чтобы доказывать, из теории делать факты, и наука прекрасно служила человечеству на протяжении нескольких последних веков. Квантовые физики сегодня изучают концепцию всего как состоящего из чистой энергии, и, следовательно, взаимосвязанного внутри этого огромного, могущественного и разумного энергетического поля — Вселенной. Подробнее об этом мы поговорим в следующем разделе «Меню для ума». Но никто пока не смог доказать существование души. Многие люди верили и верят, что у нас есть душа. Фильм «21 грамм» основан на факте, что в среднем каждое человеческое тело после смерти весит на 21 грамм меньше, чем прежде, и что, возможно, таков вес души, если таковая существует. Существует много выражений, включающих в себя слово «душа». «Тело и душа», «я верю в это всей душой», «темная ночь души» и так далее. В словаре цитат Коллинза не менее 156 фраз включают в себя слово «душа». Я не собираюсь ни доказывать, ни опровергать существование души. Хотя я знаю, что у меня она есть, и верю, что душа есть у каждого. Почему я в это верю? Потому что я чувствую ее. Потому что считаю глупостью утверждение, что раз мы не можем доказать что-либо, значит, этого не существует. И в своей целительской работе я ощущал души людей. Итак, предположим, что у всех есть душа. В каждом теле есть душа. Или по-другому. У каждой души есть тело. Почему нет? Почему не представить, что так и есть? Представим, что все мы души в человеческой одежде, пришедшие сюда, чтобы ощутить, что значит быть человеком. Что большинство из нас уже были здесь прежде, и многие отношения, которые существуют в нашей жизни, уже имели место между нами и теми же душами. Представьте, что программирование в детстве не означает ничего дурного с человеческой точки зрения, но значительная часть запрограммированного приходит в эту жизнь вместе с нами и является планом сложностей, с которыми мы встретимся в жизни, задач, которые мы должны будем решить, и задач, которые мы вынуждены будем отложить на потом. И бесплотными душами мы приняли решение реализовать этот план, и он отражается в программировании, о котором мы только что говорили. Представьте, что этот план рождается из двух источников. Наследие предков. Первым источником являются наши предки. Некоторые были хорошими, некоторые нет. Но есть наследие предков, которое передается дальше. И иногда наша задача состоит в том, чтобы разрешить проблемы, созданные нашими предками в прошлом. Ваша задача, ваша роль — разобраться с этим для ваших предков. Вы, очевидно, не принимали этого решения сознательно, но многие решения мы принимаем бессознательно, и конкретно это решение мы приняли на уровне души. Вы можете не знать, что случилось, какой именно поступок вашего предка требует исправления, но ход вашей собственной жизни станет его эхом, так же, как эхом была жизнь одного из ваших родителей. Это будет некая заблокированная энергия, некий вред себе, связанный с определенной проблемой. Возможно, предательство или бедность, или доверие, или любовь, или стыд, или что-то еще. И разбираясь с проблемой ради своих предков, вы высвободите старую заблокированную энергию и гарантируете то, что старая модель не будет энергетически передана вашим детям. Одна из моих клиенток пришла ко мне и сказала, что она очень часто ощущает стыд. Мы прошлись по возможным источникам этого стыда. Всегда ищите источник. Не в этой жизни. Это было наследие предков. Всплыла история о мужчине в Ирландии, который оставил своих голодающих жену и детей во время ирландского картофельного голода ради местной богатой красотки. И они решили начать новую жизнь в Америке. Они отплыли из Дублина к новой жизни, не думая о его старой семье, и погибли в жестоком шторме у юго-восточных берегов Ирландии. Карма может действовать мгновенно. Но моя клиентка чувствовала стыд одного из детей, которые были брошены их любимым отцом. Стыд передался через поколения и отразился в ее жизни. Ее часто бросали. Карма. Второй источник — это карма. Закон кармы, или причины и следствия, это самый могущественный закон во Вселенной. Мы все знаем его, что посеешь, то и пожнешь. Каждое действие создает силу энергии, которая возвращается к нам. Если мы хотим создавать счастье, то мы должны сеять семена счастья, и это подразумевает сознательный выбор. Однако, как мы уже говорили, мы неоднократно делаем выбор бессознательно. Наши решения являются рефлексами Павлова, запускаемыми людьми и обстоятельствами, а карма не знает времени, как и подсознание. Поскольку мы были здесь прежде много раз на протяжении своих прошлых жизней, мы совершали поступки, возможно, не самые лучшие поступки, по отношению к другим. Поэтому существует кармический долг, который мы должны заплатить. Подобным же образом, возможно, мы помогали другим, и это тоже возвращается, принося нам помощь, когда мы нуждаемся в ней. И то, что мы можем назвать удачей. Удачи или неудачи не существует. Мы создаем их. Мы просто не осознаем этого. То, что сделали мы, будет сделано с нами. Мы переживем сами то, что заставили пережить других. Это карма, и она может тянуться за нами на протяжении многих и многих жизней. Время не имеет значения. Все всегда возвращается к нам. Снова и снова я вместе со своими клиентами углублялся в их прошлые жизни, чтобы понять природу их проблем, закономерностей, которые они устанавливали сами и которые теперь должны разорвать. Именно поэтому они приносят их в эту жизнь, и если они не справятся с ними сейчас, то столкнутся с ними в следующей жизни. Некоторые могут скептически отнестись к описанному мной. Я встал на этот путь примерно 10 лет назад, и сказать, что я был настроен скептически, значит ничего не сказать. Я был крайне осторожным циником и ко всему подходил с позиции логики. Но я получал все больше и больше доказательств. Мои собственные развивающиеся способности, которые, с одной стороны, безмерно меня удивляли, а с другой пугали, опыт клиентов, с которыми я работал, беседы с людьми, которые относились ко всему этому как к чему-то само собой разумеющемуся, чтение книг и, прежде всего, знакомство с собой и своими собственными пришедшими из прошлого закономерностями. Меня как будто тащили по этому пути. Едва ли все происходило в результате моего сознательного выбора. Я боролся, отрицал, сражался с неизбежным. Другая работа делала меня несчастным, в то время как работа с людьми, помощь в разрешении их сложностей, была наслаждением. Но часть меня сопротивляется и по сей день. «Иди и найди нормальную работу», — говорит голос. «Все это лишь игра твоего воображения». Так говорит мой отец. Так говорит родитель внутри меня, все еще стараясь добиться от меня подчинения. Я не прошу вас поверить во все, что я здесь сказал. Я прошу вас отнестись без предубеждения к тому, что это может оказаться правдой. А что вам терять? Ведь если вы последуете этому пути, вы вполне можете получить ту жизнь, которую вы хотите и которой вы заслуживаете. Разве не будет это чудом? Итог первой части. Мы все рождаемся с потенциалом, но этот потенциал блокируется негативным программированием. Это программирование происходит в детстве. Также его источниками являются наследие предков и карма. Каждое наше переживание сохраняется в нашем подсознании вместе с чувствами, сопровождавшими его. Наши реакции на ситуации и людей в настоящее время представляют собой выученные реакции, условные рефлексы, которые связаны с теми ранними переживаниями, хранящимися в нашем подсознании и физически в нашем теле. Мы формируем наши собственные системы убеждений в начале жизни, и они становятся фильтрами, остающимися с нами на протяжении всей нашей жизни. Некоторые из них положительны, некоторые отрицательны. Но все они являются основаниями, на которых мы строим свою жизнь. Мы можем изменить их, но сначала нам необходимо обнаружить и понять их. Всем нам комфортнее оставаться в своей зоне комфорта, даже когда жизнь некомфортна. Расширение нашей зоны комфорта означает открытость новым переживаниям и изменение наших старых реакций. Каждый из нас является душой в человеческом теле, а не наоборот. И наши души приносят с собой проблемы, которые должны быть решены. Эти проблемы были изначально созданы либо нами в прошлых жизнях, либо нашими предками. Когда мы решаем эти проблемы, мы разрушаем старые закономерности. Это дает нам свободу создавать ту жизнь, которую мы хотим, при помощи процесса сознательного принятия решений, а не следуя бессознательно условным рефлексам.